Глава 8. Ценный урок. Я внимательно посмотрела в темные глаза дракона и спросила: «Какое задание?» Напряжение в голосе скрыть не удалось. Рилун махнул рукой и приказал: «Иди вперед. Если почувствуешь что-то необычное, скажи». Но я продолжала допытываться. «Например, что?» Генерал не пожелал ничего объяснять. «Ты или почувствуешь, или нет. Вперед!» — бесстрастно приказал он. «Используй свое драконье чутье». Я покорно кивнула и втянула носом воздух, чтобы пробудить магию. Припорошённое снегом поле хранило много запахов, и я пошла вдоль его кромки, туда, куда указывал генерал. Чужая магия как будто осталась в стороне, и теперь я чувствовала отголоски разных стихий, ароматы застарелых битв и крови. Вокруг царила тишина. Ничего не указывало на опасность. Краем глаза я поглядывала на небо, где парила троица, стараясь погасить в душе приступы зависти. Рилун шел следом, и я чувствовала, что он сверлит взглядом мне спину. А потом и вовсе догнал, и моего уха коснулось его теплое дыхание. «Почему ты остановилась, Паула?» Только в этот момент я осознала, что стою и провожаю взглядом три крылатые тени над другим концом поля. Попыталась шагнуть вперед, но пальцы генерала сжали мое плечо, удерживая на месте. После этого он укоризненно произнес: «Я не давал команду идти. Я спросил, почему ты остановилась?» «Не знаю», — протянула я. Засмотрелась на Дэйю, Демина и Танзина. «Уверена?» Я прислушалась к своим ощущениям, втянула носом воздух. Но уловила только аромат боя и чужой магии. «Да». Правда, теперь мой взгляд раз за разом возвращался к нетронутому снегу впереди. «Плохо», — выдохнул Рилун. «Всё-таки пока ты слишком слаба. Смотри». С этими словами он взмахнул свободной рукой. Поток синей магии сорвал покров снега, обнажая серое нечто. Линии чужеродной магии сплетались в замысловатый узор. И вот теперь внутри меня проснулся страх. И я подалась назад, без зазрения совести, вжимаясь лопатками в грудь генерала. Магия внутри меня беспокойно ворочалась, словно желала оказаться как можно дальше от пятна. В моей голове снова раздался голос. «Ты под защитой. Бояться не нужно». Слова этого то ли духа, то ли бога меня совсем не убедили. Я продолжала изо всех сил вжиматься в тело своего куратора. Тот и не подумал меня оттолкнуть, а продолжил держать за плечо. Затем он терпеливо пояснил. «Большая ловушка. Создается из тел нескольких иргитов. Способна маскироваться и довольно хорошо. Опаснее всего для тех, кто еще не обрел крылья». «Почему?» — прошептала я, не отрывая взгляд от убийственно красивого рисунка на земле. «Сломать ее можно только изнутри. При условии, что ты сильнее иргита. Снаружи никто не сможет вытащить тебя, если попадешься, даже воплощенный. Так работает эта магия». Я кивнула, продолжая разглядывать ловушку. Спиной я чувствовала не только твердое мужское тело, но и пылающую внутри него магию сильного зверя. От этого стало немного спокойнее. Бешеный стук сердца начал стихать. Генерал разжал руку, и я нехотя отлепилась от него. Сразу стало не по себе, но я мужественно оставалась на месте, пока Рилун обходил широкий круг. «Умница», — похвалил незнакомец в голове. «Да что со мной? Откуда берется этот голос?» Куратор приказал: «Стой на месте. Пустую ловушку можно уничтожить, и сейчас я покажу, как». Вспышка на миг ослепила меня, а там, где только что стоял генерал, расправил крылья огромный чешуйчатый зверь. Огромная пасть распахнулась, и струя пламени мгновенно испепелила иргита. «Он что, издевается? Я так никогда не смогу». «Сможешь», — возразил тот же голос. Чешуйчатая голова оказалась на расстоянии вытянутой руки. Темные глаза внимательно смотрели на меня, и помимо сущности своего учителя я ощущала еще кое-что. В этот момент все события, наконец, выстроились в одну линию. Голос в храме, голос в пещере Уроу и сейчас. И я вдруг поняла, что своим вниманием меня почтил не местный дух или бог. Я слышу его дракона. И, кажется, так быть не должно. Возможно, именно поэтому мы с такой скоростью бежали из храма. Теперь меня не покидало чувство неправильности происходящего. Я замешкалась и продолжала во все глаза смотреть на зверя, пока на его месте снова не оказался человек. Рилун пересек выжженную проплешину. От его шагов в воздух поднимались облачка пепла. Куратор замер в шаге от меня и напряженно спросил: «Что-то не так?» «Все, генерал, в вашей академии не так все. Но я даже не знаю, как вам об этом сказать». Впрочем, вставить слово мне и не дал, потому что за моей спиной в этот момент раздался красивый женский голос. «Кто это с тобой, Арс?» И по тону этого прекрасного голоса сразу стало ясно, что его обладательница мне совсем не рада. Генерал посмотрел мне за спину и равнодушно произнес: «Доброго дня, Сайера». Это имя я уже слышала. Тогда на стене пятого когтя. Кажется, Релун упоминал его в разговоре с Левентом Реншу. Я обернулась и окинула взглядом вновь прибывшую. Девушка оказалась настоящей красавицей. Чуть выше меня и чуть постарше. Наверное, закончила академию пару лет назад. Мелкие черные кудри спускались до пояса, короткая кожаная курточка оторочена мехом, теплая юбка насыщенного винного цвета кажется неуместной на границе. В карих глазах светилось пренебрежение и недовольство. Пухлые губы обиженно поджаты. «Кто это, Арс?» — повторила она, придирчиво разглядывая меня. «Моя новая адептка», — сухо пояснил куратор. «Если ты не заметила, я веду боевую практику. Паула Сартори, Сайер Эргеш». Я вежливо кивнула. Девушка тут же наморщила носик и подалась вперед. «Чужестранка? Пора бы знать, что в нашем герцогстве другие правила, и адепткам не подобает липнуть к кураторам». Я изумленно возрилась на нее. «Выходит, наблюдают за нами давно, и со стороны все выглядело весьма двусмысленно. Ты бы и сама испугалась, если бы увидела первый раз большую ловушку эргитов с таким уровнем магии», — перебил ее генерал. «В академии такого уровня магии у меня уже не было», — не согласилась Сайера. «Зачем ты взял ее, Арс? Нужно было отправить девчонку к Хайлуну. Сразу же видно, что она не дотягивает до твоего уровня». Хотелось огрызнуться, но Релун бросил: «Поздно. Что сделано, то сделано. До летнего экзамена эта девушка будет учиться у меня». Драконица тут же мило улыбнулась и проворковала: «Ты так давно не заглядывал в наши края, Арстан». При этом она обогнула меня и приблизилась к генералу, заглядывая ему в глаза. Магия внутри заворочилась, и я недовольно отступила на шаг. Куратор покосился на меня и ответил: «Был занят. На границах снова неспокойно, а теперь снова начались занятия в академии. Адепты требуют моего внимания». Девушка склонила голову к плечу, и я подумала, что вместе они хорошо смотрятся. Статный и широкоплечий Релун и высокая красотка с черными кудрями. Сразу видно, оба родовиты и сильны. От этих мыслей магия внутри начала ворочаться еще сильнее. Я медленно выдохнула, пытаясь утихомирить свою силу. Иргита давно уничтожили, почему это происходит? Сайера подалась к генералу и протянула: «Ты столько времени проводишь на границах и совсем перестал заглядывать в наш форт. А ведь мы не закончили разговор, это не так», — твердо произнес Релун. «Я все сказал. Тебе пора вернуться в крепость. Идем, Паула». С этими словами он развернулся, чтобы уйти, но девушка это не устроила. Она быстро произнесла: «И все же мы не договорили, Арс. Поговорим в другой раз», — равнодушно произнес генерал. «Мои адепты уничтожили Иргита. Мне нужно принять у них работу». Он развернулся и направился прочь. Я поспешила за куратором. Тройняшки Канг и правда добивали магии серый сгусток. Когда мы отошли на достаточное расстояние, я внезапно спросила: «Она воплощенная?» Релун удивленно вскинул бровь и ответил: «Сайера? Нет. А почему ты об этом спрашиваешь?» Никакой причины у меня не было. Пришлось ее срочно придумать. Просто так. Кажется, я не видела еще ни одной воплощенной. Или просто не знаю, как отличить воплощенную драконицу. С мужчинами все понятно. Я покосилась на плечо генерала, где красовалась вставка в виде чешуи. Релун пояснил: «У драконицы золотое ожерелье. Ты сразу его узнаешь, как только увидишь. Что касается того, что ты еще ни одну не встретила, воплощенных сейчас очень мало, гораздо меньше, чем мужчин». Пару мгновений я переваривала эту мысль, а затем нахмурилась. «Хотите сказать, у меня нет шансов? Я полукровка, огонь, сложная стихия». Внутри уже зарождалось разочарование, но куратор возразил: «С чего ты взяла? Делай все, что я говорю, и станешь воплощенной». На этом разговор пришлось прервать. Мы подошли слишком близко к троице, а я не хотела, чтобы они слышали мои терзания. Но весть о том, что девушке не так просто получить дракона, больше не давала мне покоя. В академию мы вернулись только к ужину. Остаток практики Релун старательно учил меня и попутно гонял остальных по пройденному. Канги по очереди показывали мне заклинания. Правда, у меня ни разу не вышло повторить их. Генерал напомнил, что для воплощения нужно сильное тело, и выдал программу тренировок, которую я должна была выполнять сама. За ужином я старательно уничтожала мясные закуски наравне со всеми. Хей только улыбался. Когда настало время отправляться в комнату, Танзин внезапно сказал: «Через 15 минут в учебный. Бери все для каллиграфии, покажу основные завитки». Пришлось подниматься наверх. Пшика нигде не было видно. Я подхватила письменные принадлежности, пачку листов и отправилась вниз. Оказалось, что на первом этаже, помимо столовой, также были небольшой зал, библиотека и несколько учебных комнат. Мы расположились за столом в одной из них. Танзин уже ждал меня. На этот раз парень оставил пиджак наверху и расстегнул верхнюю пуговицу темно-зеленой рубашки. Я села напротив и открыла баночку с чернилами, а он начал объяснять. В драконьих рунах существует 15 полукольцевых элементов, 20 разновидностей штрихов и 10 витых линий. Я пыхтела, скрипела зубами, но старательно повторяла за ним каждую закорючку. Я ждала насмешек, но парень сдержанно хвалил, а затем с сожалением произнес: «Жаль, что ты не попала сюда раньше. Если бы отец признал тебя, с рунами бы проблем не было. Каллиграфии нас учат с малых лет». Я рассеянно кивнула, и только после этого заметила, что парень внимательно смотрит на меня, словно ждет, что я продолжу разговор. Но, разумеется, я не собиралась откровенничать. «Возможно, тогда к этому времени ты бы и крылья обрела», — протянул он. А я вдруг сложила вопросы с отсутствием на парне мундира. Вместо того, чтобы вывести следующую закорючку, я прищурилась и спросила: «Ты не Танзин, верно?» Парень откинулся на спинку стула и спросил: «Почему ты так считаешь? На тебе нет пиджака, по которому я вас отличаю», — начала я. «Хоть вечером отдохнуть от формы», — парировал он. Но я мотнула головой и добавила: «Ты так говоришь со мной, будто хочешь что-то узнать. Танзин вел бы себя иначе. Ты слишком мало знаешь нас, чтобы это утверждать», — улыбнулся парень. «Дэмин, зачем ты это делаешь?» — спросила я, укоризненно заглядывая ему в глаза. Тот, наконец, перестал придуриваться и пожал плечами. Я вернулась к написанию крючковатых линий, а он подался вперед и сообщил: «Мне интересно, кем был твой отец. Я уже говорила, что ничего о нем не знаю». Сделанным равнодушием произнесла я, не отрываясь от работы: «Думаю, ты врешь». В его голосе прозвучала непоколебимая уверенность. «Зачем это мне?» — пожала плечами я, продолжая смотреть в листок. «Вот прозорливый. И что мне делать с этим умником?» Дэмин многозначительно произнес: «Возможно, ты хочешь найти его и отомстить». Я горько рассмеялась и ответила совершенно искренне: «То, что меня взяли сюда, — случайность. Ректор Бланко договорился с вашим ректором. Я не знала об этом, пока не пришла за документами на отчисление». Но его слова внезапно задели за живое. «Отомстить? Моих сил не хватит. Единственное, чем я могу отомстить Хайлунам и Реншу, — сделать так, чтобы их планы не сбылись. И тайная магия, которую я вынуждена носить в себе, никому из них не досталась. Именно этого желали мои родители, и мне придется разобраться в том, как скрыться, будучи драконом. Если, конечно, Рилун меня не обманывает. Хотелось верить, что когда-нибудь я обрету крылья». Прежде чем продолжить занятие, Дэмин сказал: «Я обязательно узнаю, зачем ты здесь, Паула». Оставалось только пожать плечами и натянуть равнодушную улыбку. Но я понимала, что этот парень умен. Дэмин гораздо умнее и хитрее своего брата. Именно поэтому я была не против того, чтобы учиться у Танзина. Тот выглядел проще и добродушнее, чем остальные из этой троицы. Но Дэйю меня хотя бы просто презирала, а не пыталась выведать мои секреты. К счастью, он больше ничего не спрашивал. Но я не сомневалась, что парень не отступит. Остаток недели прошел спокойно. Я больше не взрывала чернильниц и даже сварила нормальное зелье на алхимии в пятницу. Правда, я снова получила гору домашней работы по каллиграфии, а еще по древнему драконьему. К счастью, там от меня ничего не требовали на уроках. Можно было молчать, слушать мелодичный язык и воображать, что я говорю на нем так же бегло, как и Дэйю. За неделю я поняла, что она делает отлично все, за что берется. Выходные я провела за домашней работой и тренировками. На заднем дворе, помимо площадки для боя, оказалось небольшое стрельбище. Над рядом деревянных мишеней висели зачарованные каменные. На них я отрабатывала свою магию. Сложные заклинания мне не давались. Поэтому я сосредоточилась на том, чтобы научиться удерживать огненный шарик и метать его в цель. После 2,5 лет в Академии Хранителей это хотя бы казалось понятным. Вторая неделя в Академии Драконов тоже началась гладко. Печалило только одно. На границу меня больше не брали. И 4 вечера я провела одна в общежитии. Рилун приказал выполнять тренировки по его плану, и мне предстояло делать это в одиночку. Я не теряла ни минуты и проводила долгие часы на заднем дворе. Бегала с утяжелением и без, стреляла из лука, пыталась управлять огненным шаром размером с кулак, но все равно было обидно. Во время занятий я так едок вертела мысль, что слышу чужого дракона. Но не решилась никому об этом рассказать, только написала Марте, моей подруге из Академии Хранителей, и попросила раздобыть еще одну плитку шоколада из той самой кондитерской. Пшик следил за порядком так прекрасно, что мне хотелось задобрить существо еще раз. В пятницу первым уроком снова была боевая практика. С луком наперевес я прибыла в академию, хотя бы здесь у меня все получалось как надо. Но у входа на стрельбище меня ждал не тихий наставник Бакин, а Инлей Реншу. Стоило мне приблизиться, как он тут же поймал меня за локоть и шепнул: «Выйди за ворота после заката и спустись по лестнице до поворота. Мы будем ждать тебя там. Получится?» Я вспомнила, что согласилась на какую-то авантюру в компании огненных и кивнула. Сомнения начали грызть меня с новой силой. Но иметь у себя в должниках одного из Реншу слишком заманчиво. Да и день удачнее некуда. «Сегодня снова всех забрали на боевое задание, а я остаюсь в замке», — шепнула я в ответ. Хэй обмолвился, что вернутся они глубокой ночью, так что никто не спросит, куда я пошла. Парень просиял и хлопнул меня по плечу. «Но до поворота на всякий случай дойди», — сказал он напоследок, а затем направился к площадке, где тренировались мечники. Я сделала все в точности, как он сказал. Как только последний луч закатного солнца скрылся за горизонтом, я накинула плащ и вышла за ворота. Луна ярко светила, обливая серебром ступени. Шагать приходилось осторожно. Высота пугала. В одиночку я чувствовала себя песчинкой, и у меня не было крыльев, поэтому я жалась к скале и шагала вперед. За поворотом меня уже ждали. Тусклый рыжий шар освещал лицо Энлея. Рядом с ним стоял высоченный парень плотного телосложения с добрым круглым лицом. «Зигерт Паула», — представил нас друг другу Энлей после обмена приветствиями. Тот невозмутимо кивнул и вытянул руку. На его пальце сверкнуло портальное кольцо. Похоже, этот парень с пятого курса, раз умеет им пользоваться. «Подойдите поближе», — пробасил Зигерт, «иначе моей силы не хватит». Мы сбились в кучку на скале, а в следующий миг вихри магии окружили нас. Когда они развеялись, Энлей быстро огляделся и удовлетворенно выдохнул. «Первое!» Я обвела взглядом место, в котором мы оказались, и застонала в голос. На такое я не рассчитывала.